«А почему бы нам попросту не свалить отсюда?» — подал кто-то совет из зала. «Вот, вот, почему не попытаться?» — поддержал советчика сразу хор голосов. «Может, удастся прорваться из системы, а там уйдем в гиперпространство и все». «Куда ты прорвешься, придурок?» — подал реплику Корнеев. «Нас прихлопнут тут же, как только включим маршевые двигатели. Вокруг нас почти целая эскадра. И в какое гиперпространство ты собрался?» — у нас терцения кот наплакал. «Ты, что в открытом космосе потом делать собрался, остолоп? Ждать пришествия спасителя, что ли?» — Корнеев язвительно хмыкнул. «Я что говорил?» — подал голос Майер. «Затащили в тьму тараканью и теперь бросили тут подыхать. Ну, все, ты меня достал!» — прошипел Корнеев и потянулся к кобуре с пистолетом. «Ну-ка, хватит вам!» — Сакриди со злостью ударил рукой по столу. «Нас и так время в обрез, а вы собачитесь тут. Всем готовиться к эвакуации. У вас остался час на то, чтобы покинуть корабль». После того, как дебаты утихли, а все члены команды разошлись, у Сакриди осталась еще последняя, но очень неприятная задача. Нужно было объясниться со Скифом, который после принятия решения о самоликвидации Дежнева попросту отключился от происходящего. На все вызовы он теперь отвечал гробовым молчанием. По своей сути, Скиф сейчас должен был себя чувствовать подобно человеку, которого ведут на расстрел и часы которого уже сочтены. Сакриди прекрасно понимал его, но спасти КРС корабля был не в силах. Они должны были погибнуть вместе, впрочем, они и были одним целым. Надев нейрошлем прямого подключения к КРС, Сакриди вошел в виртуальный мир Скифа. Тот стоял посреди пустынной местности, перед холмом, на котором возвышался крест с распятым на нем человеком. Почувствовав появление капитана, Скиф обернулся. Он сейчас выглядел точной копией человека на кресте. Посмотрев на объявившегося в его мире Сакриди, он с грустью в голосе заметил: «Вы, люди, странные создания. Порой ваше поведение настолько нерационально, что просто не укладывается ни в какие рамки здравого смысла. Разве нельзя было, капитан, увести корабль, пока еще не было завершено окружение, до последнего маяка? У нас вполне хватало топлива, а там мы бы дождались спасателей и вернулись сюда более подготовленными. Зачем, скажи на милость, Александр Сергеевич, нужно было рисковать жизнями экипажа и Дежневым? Убей меня, но этого я понять просто не в силах». Сакриди горестно покачал головой. «Понимаешь, Скиф, мы люди, не всегда в своих поступках руководствуемся разумом и жесткой логикой. Есть еще чувства, например, чувство долга и ответственности. Я просто не мог бросить пропавший челнок с экипажем на произвол судьбы, может, им была нужна наша помощь. А потом, когда система оказалась обитаемой, тем более. Потому что, Скиф, есть еще одно чувство, и это чувство чести. Что бы подумали о нашем народе инопланетяне, если бы мы бросили своих товарищей здесь, а сами трусливо сбежали при первой опасности?» Задумчиво поглядев на человека, Скиф покачал недоверчиво головой. «Сомнительно, что они воспримут ваш поступок именно так. Но что сделано, то сделано, и уже поздно что-то менять. Поэтому если у нас нет выбора, не лучше ли встретить последние наши минуты в более приятной обстановке, Александр Сергеевич?» Сакриди рассмеялся и махнул рукой. «Как скажешь, это ты здесь царь и бог». Через секунду сюжет пейзажа изменился, и на зеленом, раскинувшемся перед ними лугу, возникла увитая цветами беседка. О чем-то оживленно беседуя, человек и искусственный кибернетический разум плечом к плечу направились к ней. Им было что вспомнить за последние 15 лет совместного управления Дежневым. Стоя перед монитором и наблюдая, как корабли охранного обеспечения землян стягиваются в материнский корабль, командующий Зухрийской эскадрой был вполне доволен данной развязкой событий. Обернувшись к стоящему рядом адъютанту, он саркастически заметил: «Эти глупые тахес, наверное, думали, что могут нас провести как последних кретинов. Да не тут, то было им не какой-то там болван. Бесспорно, ваше превосходительство, вы, как всегда, оказались настолько мудры, что опять перехитрили наших врагов». Склонив в почтении голову, адъютант уставился, преданными как у бомра глазами, на Малахиуса. Искоса бросив взгляд на того, адмирал усмехнулся. «Хитрая бестия этот Фоллерс, думает, если он мне льстит, я ему за это еще одну шпалу повешу, как бы не так. Хотя может и правда его повысить, или повесить. Он рассмеялся. Перевод терминов. Тахес – животное типа земной обезьяны. Бамр – животное типа собаки. В этот момент его размышления прервал подошедший офицер связи. Отдав честь, он протянул распечатку. Еще одна радиограмма с корабля Тахес. Ваше превосходительство. Взяв текст, Малахиус успел прочитать только две первые строчки, когда по рубке прокатился изумленный возглас. Подняв голову, он раздраженно взглянул в сторону видеоэкрана, около которого столпилась чем-то пораженная толпа любопытных, и обомлел. Там, где только что был готовый сдаться на его милость корабль пришельцев, разгоралось солнце. Взорвали реактор, краем сознания отметил он и, похолодев, перевел взгляд на застывшую рядом фигуру имперского наместника Фарах. «Кра, чтоб вас!» – прошипел про себя адмирал со злостью. Опустив глаза, на последнее послание с Дежнева он начал читать. Послание. Капитан земного научно-исследовательского корабля Дежнев. Александр Сакриди. Командующему флотом системы Зухра. Адмиралу А. Малахиусу Инхара. Правительству системы Зухра. Правительству империи Фарах. Рассмотрев ваши предложения, мы нашли в силу независящих от нас обстоятельств его неприемлемым. Устав Звездного флота Земли не предусматривает сдачи в плен каких бы то ни было своих кораблей любой другой стороне. Передача ценной информации и технологий может оказаться опасной и нанести вред интересам Земной Федерации и тем десяткам миров, которые являются ее членами. В силу того, что наши переговоры зашли в тупик, и мы не смогли убедить вас в своих мирных намерениях, экипаж принял решение о самоликвидации корабля. Этим мы еще раз пытаемся доказать, что наша экспедиция носила сугубо мирный характер. Мы решили также отказаться и от вооруженного ответного отпора, считая, что это может привести только к бессмысленным жертвам и никак не достигнет нашей основной цели – убедить вас в том, что Федерация Земли ни в коей мере не является силой враждебной вам. Именно поэтому, не имея другого варианта разрешения данной возникшей между нами конфликтной ситуации, мы, следуя инструкции своего устава, самоуничтожаем свой корабль. Надеемся, в будущем другим представителям наших цивилизаций удастся лучше понять друг друга и договориться о мирном сосуществовании и дружбе. Учитывая, что наш корабль не сможет вернуться в срок в порт своей приписки, Земля через некоторое время направит спасательную экспедицию в ваш сектор на поиски и расследование причин пропажи Дежнева. Прошу вас сделать все возможное, чтобы между нашими мирами не повторилось подобного недоразумения, чуть не приведшего к войне, которая ничего ни вам, ни нам, кроме огромных потерь, не принесет. От имени же капитана хочу вас лично попросить, господин адмирал, отнестись со всем должным почетом ко всем волею случая попавшим к вам в плен членам моего экипажа до момента появления в системе спасательной экспедиции. С уважением, капитан корабля Дежнев, Александр Сакриди. Прочитав до конца послание, Малахиус был ошарашен тем, что капитан корабля пришельцев решил разделить участь погибающего корабля. На своей памяти ни о чем подобном он не слышал. Бросив украдкой взгляд на фаррахийца, он подумал, что эти земляне еще немало удивят этих взорвавшихся, так называемых хозяев Вселенной, возомнивших в своем высокомерии себя чуть ли не богами. Где-то в глубине его души промелькнуло злорадство. Во всяком случае, он понял одно: на арене появился новый игрок, способный оказаться достойным противником экспансии империи. Почти 1500 лет назад его народ, потерпев окончательное поражение в войне с фаррахийцами, превратился в жалких рабов. Его мир стал их колонией, обреченной влачить жалкое существование, полностью зависящей от любой прихоти имперского наместника. Конечно, за это время утекло много воды, и большинство зухрийцев уже не только смирилось со своей участью, но и стало воспринимать данное положение как нормальное и естественное, не задаваясь даже мыслью о том, что когда-то их цивилизация была могущественной и свободной. Правда, были и не раз попытки свергнуть владычество завоевателей, но в итоге, стерев с лица системы Зухра несколько колоний на других планетах, фаррахийцы вытравили даже саму мысль о сопротивлении. Ко всему прочему, как можно понять, плохо или хорошо ты живешь, если нельзя даже сравнить с тем, как вообще можно жить еще? Тем более, что фактически фаррахийцы почти и не вмешивались в уклад этой жизни. Более того, никто практически из последних поколений их и не считает уже завоевателями. Их стали воспринимать, не более и не менее как союзников в войне с Центаром. Ко всему прочему, за 150 веков, время стерло обиды и изменило для большинства все представления о прошлом в истории зухрийцев. Да и какие это захватчики, если на всю систему, где проживает 3,5 миллиарда зухрийцев, приходится всего 32 фаррахийца, которых практически и видят то единицы. Да и как их теперь воспринимать, если все их присутствие сводится всего лишь к военно-торговому и дипломатическому контролю? Конечно, империя обложила зухрийцев различными налогами и поставками необходимых ей ресурсов. Но разве это цена за заботу об их процветании и защиту от внешних врагов? Впрочем, до этого большинству его соплеменников и дела нет. Все вполне довольны видимым благополучием, а война, как известно, требует немалых затрат, куда же от этого денешься? Но иногда, где-то в глубине души Малахиуса возникает какое-то смутное ощущение неправильного положения вещей, и весь его мир, который до этого казался вполне нормальным, вдруг предстает клеткой, которую хочется разорвать. Глава 2. Рождение Демиурга. 50 тысяч лет назад. Звездная система цивилизации Салла. Зал заседания Верховного Совета. Это был самый пасмурный день в его жизни. Не потому, что за окном, перед которым он сейчас стоял, сплошной стеной низвергался водопадом ливень с ужасающим грохотом раскатов грома и молний. Нет, не только поэтому, это был самый черный день в его жизни. Это был конец всему, конец последним его надеждам. Он, который никогда ранее не ведавший до этого страха, практически являющийся бессмертным созданием, сейчас чувствовал каждой клеткой своего тела его липкие объятия. Объятия, надвигающиеся гибели его и всего его рода. Верховный Аятолла поднялся на помост и некоторое время мрачно наблюдал за собравшимися в зале советниками. Одни, из разодетых в сенаторские мантии салариан с пеной у рта, осыпали друг друга проклятиями и оскорблениями, обвиняя оппонентов во всех свалившихся бедах на их цивилизацию. Другие, же наоборот, молча взирали пустым взглядом куда-то в пространство, находясь уже в полной прострации. Этим, судя по всему, было уже все равно, где они и что будет с ними дальше. Да и что может интересовать того, кто уже давно сдался и только обреченно еще взирал на белый свет с видом наркомана, принявшего солидную дозу. Глядя со стороны затворившимся в зале бедламом, Аятолла только скорбно покачивал головой, удивляясь, как быстро переродились в дегенератов самые лучшие представители его народа, его элита. За какой-то миг, они, казалось, в раз утратили весь словарный запас. За исключением разве лишь самого древнего лексикона, которым когда-то общались еще одетые в звериные шкуры далекие пращуры, деля последний кусок мяса в голодное время. Скривив губы в усмешке, он со злостью нажал на одну из кнопок. Тут же по залу пронеслась низкочастотная волна, заставившая всех собравшихся зажать от раздирающей боли уши и вмиг прекратить все склоки. Дождавшись, пока установится полнейшая тишина, он, вздохнув, обратился к постепенно приходившим в себя советникам. «Итак, господа, если вы разрешили все свои проблемы, хочу сообщить вам, что настал тот момент, которого мы все так боялись и ждали. Я собрал здесь всех вас для того, чтобы, когда настанет наш час и спустится хаос на нашу землю, мы бы отправились в свой последний путь не в страхе и ужасе, а с надеждой на будущее». Голос Саиталы, усиленный динамиком, поднялся под своды потолка и зазвенел металлом. Он поднял вверх руки, как пастырь, взывающий о помощи своего бога. «Ибо я уверен, настанет время, когда наша вера, наша культура и наша цивилизация возродится заново с еще большим размахом и могуществом, чем прежде». Выждав, пока утихнет поднявшийся после его слов гул голосов, он продолжил: «Как вы все прекрасно знаете, война нами полностью проиграна, а наши армии практически уничтожены. Фаррахийцы оказались существенно сильнее нас, за последние 300 лет мы потеряли почти все свои колонии и базы. Сотни наших миров или уничтожены, или захвачены врагом, погибли сотни миллиардов салариан, последние разрозненные остатки наших эскадр, стянуты сюда, но вряд ли они продержатся больше нескольких дней». Он тяжело вздохнул и с горечью добавил: «По сведениям разведки, они уже обнаружили местонахождение этой системы. Во всяком случае, их эскадры уже замечены на пути сюда, и самое большое через неделю, они будут здесь». Что же из этого следует? Аятолла прошелся глазами по совсем притихшему, затаившему дыхание залу и ехидно заметил: «Отсюда следует только одно, что наша цивилизация, идеи, вера, наш народ, все наши принципы и ценности оказались менее жизнеспособными, чем у противника. И сейчас мы пожинаем те плоды, которые сами и породили. Они же, в отличие от нас, оказались более сплоченными, более организованными, более подготовленными к этой войне. Аятолла сделал паузу и задумчиво прошелся взглядом по лицам сенаторов. Остановившись на одном из сидящих в первом ряду, он ткнул пальцем в грузную фигуру в темно-синем балахоне. «Вот скажи мне, не ты ли Бархиус и не твоя ли партия завалила проект ПЕКС 21 при голосовании бюджета?» Сенатор только молча отвел глаза и съежился, словно ему за шиворот вылили ушат холодной воды. «Сколько из сидящих здесь проголосовали за строительство новых военных заводов и корабельных верфей на Араксе и других колониях?» А в ответ была тишина. Сенаторы, словно нашкодившие дети, отводили глаза, словно каждый из них в этом обвинении был ни при чем. Усмехнувшись, Аятолла холодно произнес: «Ведь, прими вы тогда другое решение, и быть может, мы смогли бы продержаться на десяток лет больше. И кто знает, может, нам и не хватило этих 10 лет и этих эскадр с Ракса, чтобы остановить продвижение врага и изменить обстановку в свою пользу». Тяжелая, гнетущая атмосфера повисла над собравшимися. «К чему сейчас искать виноватых и собирать пролитое молоко, Аятолла?» — подал кто-то голос из зала. «От этого уже мало толка. Если у вас есть что сказать дельное, то говорите, если нет, то мы пошли. Все это уже пустое». В зале послышался одобрительный рокот. Аятолла всмотрелся в говорившего. «Это ты, Кауэн, тебя прорезался голос. Скажи-ка мне, где же у тебя был твой боевой пыл, когда ты бросил оборону Стикса и сбежал оттуда как жалкий комли? Сдать Стикс, подумать только, самый укрепленный район, который создавался в течение десятилетий. Ворота в центр нашей империи, 90 корпусов мобильной пехоты, 85 эскадр, 16 боевых космических станций, 6-эшелонная оборонительная система, сплошные минные поля, установленные по всей системе, и все это лопнуло как мыльный пузырь в течение всего лишь 5-месячной осады. При этом всего лишь флотом противника, превосходящим наш, на какие-то 30%. Трусость и предательство, вот что это такое. Ты хочешь уйти, Кауэн? Вон отсюда». Аятолла повернулся к начальнику охраны. «Проводите его до дверей». Два дюжих охранника, взяв подмышки в раз превратившегося в студень сенатора, поволокли его к выходу. Подождав, пока зал немного успокоится, верховный правитель бывшей Звездной империи Салла поднял руку, призывая к вниманию. «Вы хотите знать, для чего именно я вас сегодня всех здесь собрал? Для того, чтобы вы поняли, почему мы проиграли эту войну. Для того, чтобы мы узнали, каким будет наш последний шаг». Перевод терминов. Аятолла, правитель. Комли, разновидность животного, типа земного зайца. Аятолла подошел к голографическому изображению карты галактики и минут 5 молча смотрел на нее. В его глазах отражалось мерцание созвездий, которые некогда принадлежали его народу. На его лицо легла печать грусти и ностальгии по ушедшим навсегда временам, когда салариане были одной из самых могущественных цивилизаций, колонизировавших некогда сотни миров в галактике. Теперь же, на карте мерцала в голубом ореоле только одна звезда, как надгробный памятник и последний оплот некогда великого народа. Ткнув пальцем в эту звезду, он ехидно заметил: «Как считают наши аналитики, причина нашего поражения в том, что наша цивилизация со всеми ее расами и народами оказалась малоэффективной в военном искусстве. Мы оказались плохими воинами. Назовите мне хоть одного нашего полководца, который бы заслужил это название в сражениях с Фарах». Он обвел взглядом застывшие лица и с сарказмом сказал: «Таких нет. Кто вспомнит, когда была последняя крупномасштабная звездная война, пока мы от своей глупости и самоуверенности не ввязались в эту бойню?» Покачав скорбно головой, он задумчиво добавил: «Вернее, нас в нее не втянули». Выждав паузу, он со злостью заметил: «Мы проиграли эту войну, потому что слишком хорошо научились жить, но побочно приобрели ужасающий страх перед смертью. Мы стали абсолютными трусами, приобретя ощущение своего бессмертия. Да, открыв технологии, позволяющие нам перемещать свое сознание в другие тела, в специально нами клонируемые для этого, мы стали бессмертны. Но что это нам дало?» Аятолла горько рассмеялся. «После каждой реинкарнации мы утрачиваем ту часть памяти, которая отвечает за наши прошлые привязанности, интересы и увлечения. остаются только голые значения, в которых нет ни одного прежнего чувства. После каждой такого перевоплощения, мы становимся уже иной, заново перерожденной личностью. Это принято называть побочным эффектом, но я бы назвал это расплатой за нашу гордыню и наглость в стремлении уподобиться богам. Вследствие чего, мы слишком озаботились телом и совсем забыли про душу, которая фактически превратилась в паразита. Он ехидно усмехнулся. Но и это еще не все. Аятолла сделал паузу и, подняв голову к потолку, елейным голосом произнес. По мнению аналитиков, за последние тысячелетия наш интеллект настолько деградировал, что нас уже трудно отнести к существам разумным. Ибо мы, как животные, больше стали жить инстинктами и рефлексами, чем разумом, и это тоже можно отнести к еще одному побочному эффекту от обретенного бессмертия. Он ткнул пальцем на собравшихся в зале. Мы погрязли во всевозможных пороках и извращениях. Практически наша раса умерла еще 12 тысяч лет назад. Все новые маломальски ценные изобретения и научные открытия были сделаны только за последние полтора столетия и только тогда, когда мы вдруг поняли, что стоим на грани вымирания. Подождав, пока успокоится шум недовольных возгласов после этих слов, он поднял руку. Хотите факты? Вот вам факты. 95% из нас полностью не разбирается ни в одном из тех технических устройств, которыми пользуется. Мы просто нажимаем по старой привычке знакомые нам кнопки. Всем производством и ремонтом уже несколько тысячелетий занимаются роботы и кибернетические устройства. Создав утопию, в которой нас полностью обслуживают роботы и КРС, мы разучились думать. А зачем? Мы просто говорим, что нам нужно, и получаем это на блюдечке. Аятолла задумчиво пробежался взглядом по сидящим в зале. Каждого из них он знал лично. Кого десятки лет, кого сотни, а кого и тысячи. Тяжело вздохнув, он продолжил. Как вы думаете, можно ли назвать разумным существо, которое только и занято тем, что ищет для себя новых развлечений? Молчите. Правильно. Потому что вряд ли. Покачав головой, он добавил. Подумайте, мы утратили даже дипломатическое искусство. Даже здесь, мы отдали предпочтение мнению КРС, я уже не говорю о судах и других инстанциях. Но и это еще не все, мы доверили КРС, ведение войны, впрочем, он ее и начал. Повернувшись к панели видеоизображения, он вывел на нее запись космического сражения при Стиксе. Сейчас, нам, конечно, стало ясно, что ни один КРС не может заменить существо, обладающее свободной волей. Потому что КРС подчинен жесткой программе, где все строятся на целесообразности, расчете и принципе выгоды в приоритетности решений. Аятолла усмехнулся. В нем нет того, чем обладает наш враг. Хитрости, упорства, самопожертвования, интуиции, смекалки, чести. А главное, патриотизма. Да, 100 лет назад мы взяли управление боевыми действиями назад в свои руки. Правда, к этому моменту мы уже потеряли 70% своих сил. Но обладаем ли мы теми же качествами и в той же мере, что и фаррахийцы? Подняв руку вверх, он со злостью воскликнул. Исходя из последних событий, ясно, что нет. В итоге они нас истребляют как луксов, точнее уже истребили. Потому что мы дрались как животные, а они как существа разумные. Покрывшись красными пятнами от охватившей его ярости, он со злостью процедил. Разве это воинское искусство? Когда на один уничтоженный вражеский легион, мы теряем 3 наших. Разве это солдаты, которые падают в обморок от одного вида врага или разорвавшегося рядом снаряда? Разве это воины, которые, одурев от истрел, лезут всей толпой, как стадо трантов под кинжальный огонь и бессмысленно гибнут целыми полками? Перевод терминов. Эстрил – вещество, придающее смелости и понижающее инстинкт самосохранения. Трант – животное типа барана. КРС – искусственные, кибернетические, разумные самообучающиеся системы. Лукс, что-то вроде земной крысы. Демиург, творец, создатель. Аятолле вспомнились кадры из видеохроники, когда соларианские солдаты при первых разрывах снарядов и приближающегося противника выпрыгивали из своих окопов и с обезумевшим видом неслись, куда глаза глядят, тысячами усеивая своими телами землю. После чего он с болью в голосе произнес. Именно поэтому, поняв еще 30 лет назад, что нас в скором будущем ожидает, я собрал всех тех немногих, маломальски способных ученых, которых только смог отыскать, и поручил им разработать проект XSRP-1, получившим кодовое обозначение «Демиург». При принятии решения об ассигнованиях на него, сущность проекта была заявлена, как работа по созданию базы, куда бы мы смогли эвакуироваться в случае поражения в войне. Аятолла на некоторое время замолчал, после чего, выдержав небольшую паузу, с усмешкой произнес: «Итак, господа, у меня для вас хорошая новость, этот проект реализован». Зал взорвался овациями и радостными криками, зал ликовал. Аятолла, усмехаясь, постучал по трибуне и, призвав к тишине, заметил: «Сейчас выйдет научный руководитель проекта, Лазан, и объяснит, что же это на самом деле за проект и в чем его истинное значение». В раздавшейся вслед за этими словами гробовой тишине, Лазан занял место на трибуне. Смущенно помявшись и растерянно покрутив головой по сторонам, он обратился к мрачно молчавшему в ожидании залу: «Господа, хотелось бы сперва ознакомить вас со следующими исходными данными, на основе которых и строился данный проект. Как вы, надеюсь, знаете, жизнеспособность любой цивилизации напрямую зависит от уровня ее резервного потенциала, способствующего дальнейшему эволюционному развитию. В силу того, что подобный резерв нашей цивилизации, можно сказать, полностью исчерпан, степень ее жизнеспособности и дальнейшего развития равна нулю. Практически, мы исчерпали все свои эволюционные ресурсы, свернув, можно сказать, не на ту дорогу». В зале раздался взрыв негодования. Дождавшись, пока он уляжется, ученый пояснил: «Если говорить проще, война с фаррахийцами только приблизила то, что и так уже было неизбежно. Природа жизни такова, что из двух видов, конкурирующих на одном поле и за одну территорию, в конечном счете, выживает тот, кто сильнее и более приспособлен к окружающей действительности. Остальные или подчиняются его воле, или уходят в небытие». Он развел руками. «Поэтому и суть проекта состояла не в спасении нашего вида, так как это напрасно и попросту невозможно, тем более уже и не имеет никакого смысла, а в создании нового вида разумных существ, которые бы в будущем, принимая во внимание наш опыт и ошибки, избавили бы Вселенную от фаррах». В зале будто взорвалась бомба. Одни, вскочив со своих мест, начали осыпать проклятиями Лазана и весь его проект. Другие, обхватив голову руками, что-то бормотали себе под нос, раскачиваясь из стороны в сторону, как маятники. Аятолла, глядя на обезумевших от этих известий сенаторов, с видимым удовольствием опять нажал на кнопку ультразвука. Через минуты три, когда в зале наконец-то воцарилось вновь спокойствие, Лазан, вымученно улыбнувшись, включил визиофон. На экране появился огромный, километров 350 в диаметре, корпус звездолета, своей формой чем-то напоминающий креатинию. С любовью взглянув на свое детище, он повернулся к залу. «По сути, господа, то, что вы видите, новейшая автономная, научно-исследовательская база, призванная, используя наши последние достижения в науке, а в особенности в генной инженерии и кибернетике, сформировать новые виды разумных существ. Для управления этой базой была сконструирована самая лучшая искусственная интеллектуальная система, состоящая из кибернетических и биоэнергетических компонентов. Одним словом, любая из созданных до этого КРС – это лишь жалкое подобие этой системе. Демиург – это не просто нечто большее, это нечто иное, он обладает собственной свободной волей и самым могущественным интеллектом из когда-либо созданных. Его возможности даже трудно себе вообразить. Представьте себе существо, наделенное всеми имеющимися у нас знаниями и технологиями, обладающие при этом неограниченным запасом времени и всеми оставшимися от нашей цивилизации наиболее ценными ресурсами, загруженными в трюмы звездолета, включая десятки действующих автономных заводов и научных лабораторий, армаду всевозможных роботов и киборгов, а также самый совершенный оборонительный комплекс, десяток эскадр охранного обеспечения, сотни разведывательных кораблей. Вот что такое Демиург. Лазан, указав пальцем на изображение звездолета на экране, с восхищением добавил: «Он обладает всеми возможностями, необходимыми для создания новых жизненных форм, включая уровень планетарных изменений, природных и климатических условий. Кроме всего прочего, в генетическом банке корабля, в своих криогенных камерах ждут своего часа 2 миллиона солариан, представляющих все наши расы и народности. Именно им придется осваивать новые колонии на подходящих планетах. Каждый из этих 2 миллионов солариан принадлежит к последнему родившемуся поколению. Их возраст не превышает 25 стандартных лет, а организм не имеет генетических изменений. Именно им предстоит возродить нашу цивилизацию заново, под присмотром Демиурга. В глазах ученого вспыхнул огонь воодушевления. Но самое главное, его основная задача будет заключаться в том, чтобы создать из них не просто новую расу, а расу прирожденных воинов, способных со временем захватить всю галактику и справиться с любым потенциальным врагом. Задумчиво посмотрев куда-то поверх голов, он скорбно добавил: «К сожалению, мы с вами вряд ли увидим результат его деятельности, так как у нас нет уже того времени, которое необходимо, ни возможности в этом. Но в чем можно не сомневаться, так это в том, что оно настанет». Подойдя к окну, он посмотрел на висевший в зеленовато-голубом небе планеты, ярко-желтый огненный диск Солнца и тихо проговорил: «Ну что же, осталось совсем немного». В это время невидимый отсюда звездолет, затаившийся в сотнях миллионов километров от планеты, включил самый колоссальный кварковый преобразователь из когда-либо созданных солонидами или кем бы то ни было еще в галактике. Огромная энергия звезды, словно нехотя и медленно вспучиваясь, потянулась к нему шлейфом распускающихся огненных щупалец. Будто гигантским пылесосом, генерируемое Демиургом ужасающей мощи гравитационное поле, свертывало окружающее пространство в одну точку, давая жизнь невероятному до этого дня существу, только начинающему осознавать свое «я». Спустя некоторое время на флагмане и других кораблях неприятельской эскадры, сотни глаз с удивлением смотрели на мониторы, с которых полностью исчезла целая звездная система, как, впрочем, и конечная точка их маршрута. Глава 3. Император Галактики. Планетарная система Мартак. Главная правительственная резиденция империи Фаррах. Верховный Ирхан, властитель 636 звездных миров, Джиннаид, 3, просмотрев текущие сводки о положении дел в империи, недовольно взглянул на застывшего у двери статс-секретаря. «Сейчас же, позови мне этого граба, Лахара». Скрестив руки на груди и сделав поклон головой в знак повиновения, тот моментально испарился. Перевод терминов. Ирхан, повелитель, правитель, владыка, граб, олух. Бросив рассеянный взгляд на место, где только что находился голографический фантом секретаря, Ирхан, сдвинув брови, снова начал рассматривать изумившую его сводку за номером СМ-226 от халифата внешней разведки, суть которой состояла в том, что 5 месяцев назад в одном из пограничных секторов империи, именно в планетарной системе Зухра, был случайно уничтожен неопознанный корабль, принадлежавший неизвестной ранее цивилизации, не зарегистрированной даже в каталогах имперской базы данных, а произведенное расследование наместником в системе Зухра халифом, Кра, выявило: 1. Вследствие допущенной ошибки при идентификации корабля, корабль пришельцев был воспринят как новейший разведчик противника, в результате чего он был окружен зухрийской патрульной эскадрой и уничтожен, после того как отказался от сдачи в плен. 2. При радиопереговорах пришельцы заявили, что они принадлежат к ранее неизвестной нам цивилизации землян и что эта цивилизация нейтральна как по отношению к нам, так и к Центару. В силу того, что данному заявлению не поверили, посчитав его уловкой противника, зухрийцы выставили ультиматум о капитуляции. К удивлению, земляне ультиматум не приняли, заявив, что он неприемлем для них, и корабль сдать отказались. 3. Не предприняв никакого вооруженного сопротивления и даже попытки прорыва в открытый космос, пришельцы попросту взорвали свой корабль с частью экипажа. 4. Кроме 112 землян, решивших все-таки сдаться в плен, также был захвачен один из разведывательных челноков, проводивший сенсорную разведку одной из планет. Данный челнок с 4 членами экипажа был захвачен с помощью направленного силового луча с планеты и посажен на местную наземную базу. 5. Допрос пленных зухрийской контрразведкой дал противоречивые и практически бесполезные сведения. Почти у всех землян оказалась стерилизована память с помощью специально вмонтированного кибер-устройства в коре головного мозга, в силу чего наиболее ценная информация оказалась просто недоступна даже путем предпринятого психозондирования, за исключением нескольких отдельных случаев. 6. Исходя из соображений безопасности, я отправил всех выживших и сохранивших рассудок, всех пленных в количестве 58 человек, в научно-исследовательский центр в системе Инокс. Б. Вследствие проведенных исследований на Иноксе в отношении цивилизации Земли выявлено следующее. 1. Данный вид наиболее совместим с солонидами, 92%, уничтожены 50 тысяч лет назад. 2. Уровень достигнутых военных технологий не менее, 6. Но следует учитывать, что по имеющемуся захваченному вооружению и оборудованию на челноке, данных, чтобы определить этот показатель недостаточно, вследствие чего они могут быть неточны. По анализу видеозаставки, переданной землянами в форме ознакомительного и дипломатического материала, можно сделать следующие выводы. Человечество представляют 4 расы и как минимум 120 народностей. В состав Федерации Земли входит как минимум еще 3 вида других разумных существ. На основе информации, полученной в результате допроса пленных, известно следующее. 1. Срок существования вида Homo sapiens насчитывает порядка 40 тысяч лет. Произошел в результате эволюции животных, подобных харкам. 2. Срок существования цивилизации на Земле насчитывает около 8,5 тысяч лет. Подобный научно-технический скачок в развитии вызывает массу вопросов. Всего скорее имело место вмешательство в их эволюцию, какой-то могущественной цивилизации. 3. Количество колонизированных миров землянами составляет на основе перекрестного допроса и сравнения показаний пленных приблизительно 25-30 планетарных систем. Межзвездные полеты насчитывают срок всего в 350 лет. 4. Примерная популяция человечества с учетом всех данных может определяться в пределах 25 миллиардов. 5. Состав и количество вооруженных сил неизвестно, но с учетом потенциальных возможностей и мобилизации всех ресурсов, могут создать в течение года до 200-250 эскадр и около 500 десантных корпусов мобильной пехоты. В. Психологическая характеристика вида Homo sapiens. Исходя из психологического анализа представителей данного вида среди пленных, можно утверждать следующее. Данные особи склонны к риску и авантюрам, обладают повышенным честолюбием, амбициозны, превыше всего ценит карьерный рост, достижение материального благополучия и высокого социального статуса. При этом, они не очень щепетильны в выборе средств для достижения своих целей. Коварны, хитры, расчетливы, прагматичны, но при всем этом могут быть иррациональны в своем поведении. Например, могут быть агрессивны и жестоки по отношению к себе подобным, но при этом готовы пожертвовать даже собственной жизнью, если это диктуется чувством долга или спасением жизни окружающих или близких им людей. Настойчивы, даже упрямы, когда дело касается их принципов и убеждений. Азартны, не любят проигрывать, в этом случае могут быть очень мстительны и злопамятны.